От Тронхейма яхта направилась на север, в сторону Гаммерфеста. Солнце тут уже не заходило. По пути сделали несколько остановок. Один раз у маленького скалистого выступа под названием Грота, отрога большой горы. Здесь расположилась китобойная станция, крошечный поселок домов в 10. Это были, как и всюду на побережье, просто каменные хижины с крышами, обложенными дерном. Рыбаки Грота имели обыкновение покупать уголь и дрова на судах, проходящих мимо в северном или южном направлении. И вот небольшая группа рыбаков окружила яхту. И хотя угля на яхте было в обрез, Каупервуд велел шкиперу выдать им несколько тонн, ибо почувствовал, что жизнь далеко не щедра к этим людям. После завтрака капитан Хансен сошел на берег. Вернувшись, он рассказал Каупервуду, что с далекого севера сюда прибыло племя лопарей. Они разбили стоянку примерно в полумиле от грота. «Там около сотни лопарей с детьми и собаками», — сказал он, — «и стада оленей, 1500 голов». Беронис тотчас изъявила желание посмотреть на них. Тогда капитан Хансен спустил шлюпку и, прихватив с собой одного из матросов, повез Беронис и Каупервуда к стоянке лопарей. Высадившись на берег, они увидели оленей, которые бродили вокруг разбросанных по всей долине чумов. Капитан, умевший кое-как изъясняться на языке лопарей, заговорил с ними. Несколько лопарей подошли к прибывшим и обменялись с ними рукопожатиями, пригласили к себе в чумы. В одном чуме над огнем висел большой котел. Матрос, заглянув в котел, заявил, что это собачья бурда, но это оказалась похлебка из отличной жирной и сочной медвежатины, которой и угостили всех присутствующих. В другом чуме теснились рыбаки и жители окрестных ферм. Каждый год с приездом лопарей на их стоянках открывалось нечто вроде ярмарки, где они продавали продукты оленеводства и закупали припасы на зиму. Вдруг толпа зашевелилась, и какая-то лопарка протиснулась к гостям. Она поздоровалась с капитаном Хансеном, как со старым знакомым, а он тут же сообщил Каупервуду, что эта женщина едва ли не богаче всех в своем племени. Потом лопари начали петь хором и плясать. Пили, ели, смеялись. Наконец Каупервуд и его спутники распростились с лопарями и вернулись на Пеликан.